Глава 188. Создание репутации. Разве вы не слышали? Шиму в одиночку убил более 100 членов банды Золотого Дракона, вместе с Вулином и Вуфеном. Его сила намного возросла. Мы не можем соперничать с его ци. И снова стать его врагами. Старший мастер семьи Джин посмотрел на старейшину и заговорил угрюмым тоном. Благородный мужчина средних лет ничего не сказал. Выражение его лица выглядело неопределенно. В чертах остальных членов семьи Джин отразились тревога и испуг. Старейшина начал ходить взад и вперед по комнате. Затем он подошел к своему месту и сел. «Старший мастер, что ты думаешь? Как мы решим тот вопрос?» Старейшина задумался на некоторое время и спросил. «Отец, формально этот Шиму является сыном нашей седьмой сестры. Мы, семья Джин, предложили награду за его поимку. Из-за пятого брата и Джин Теня. Но он не пострадал. Таким образом, я думаю, что нам, вероятно, следует примириться с этим Шиму». Мастер семьи Джин повернулся лицом к старейшине и ответил. «Старший мастер, что ты имеешь в виду? Не говори мне, что смерть пятого мастера и Джин Теня окажутся напрасными». Благородный мужчина средних лет взревел от ярости. «Девятый мастер, этот инцидент произошел из-за ошибки Джин Теня. Тогда пятый брат сошел с ума и поддался ненависти. Это привело его к смерти. Теперь, в нынешних условиях, ты думаешь, что мы должны продолжить сражаться с Шиму из-за двух людей, которые давно погибли?» Мастер семьи Джин отвечал спокойным тоном, не поворачивая головы. «Девятый мастер, старший мастер прав. Мы не знаем, как далеко зашла культивация Шиму, и насколько сильным он стал. В противном случае, он бы не справился с Вулином из семьи Ву. Сила Шиму достигла, по крайней мере, продвинутой ступени». Хаутянь добавил еще один мужчина средних лет. «ГМ, этот Шиму слишком молод. Я не могу поверить, что у него так много сил, и что он убил Ву Фэна и Вулина. Он, должно быть, применил какие-то хитрости. Нам нужно только использовать все наши трубки пламенного ветра и окружить его минами. Мы не позволим Шиму уйти, если он осмелится появиться в нашем доме». Благородный мужчина средних лет стиснул зубы и сказал. «Девятый мастер, не говори ерунды. Трубки пламенного ветра — это драгоценность. Мы, семейство Джин, потратили сотню лет, чтобы получить эти 30 трубок. Как мы можем использовать их все сразу?» — сердито ответил мастер семьи Джин. Благородный мужчина средних лет все еще хотел что-то сказать, но старейшина прервал его. «Девятый мастер, я знаю, что у вас были хорошие отношения с пятым мастером, но этот вопрос вызывает большую озабоченность. Просто позволь старшему мастеру разобраться с этим, тебе не нужно вмешиваться». Благородный мужчина средних лет, казалось, был не согласен с этим. Тем не менее, он не посмел сказать что-нибудь еще. Затем он молча сел. «Старший мастер, пожалуйста, продолжай. Как мы должны реагировать, если этот Шиму явится в наш дом?» Старейшина обратил свой взор к старшему мастеру семьи Джин и спросил. «Отец, я думаю, что мы должны сначала отпустить седьмую сестру из-под домашнего ареста, так как она лично связана с Шиму. В конце концов, седьмая сестра является членом семьи Джин. Не волнуйся, мы можем справиться с этим вместе». Мастер семьи Джин ответил. Неожиданно, снаружи раздался звук торопливых шагов. «Я пришел, чтобы доложить старейшине. Там снаружи один человек, который называет себя Шиму. Он пришел с визитом». Старый слуга вошел в комнату с докладом, пошатываясь. Его лицо выглядело мертвенно-белым. «Что?» — вдруг старейшина встал. Остальные члены семьи Джин также были удивлены. «Старший мастер, ты сказал, что последователи семьи Джин следили за этим человеком. Тогда, почему мы ничего не знаем об этом?» Старейшина посмотрел на мастера семьи Джин и сказал сердитым тоном. Цвет лица мастера семьи Джин побледнел. Он стал безмолвным. Он не мог понять, как это случилось. Затем звук торопливых шагов послышался еще раз. «Я пришел, чтобы доложить старейшине. Последователи семьи Джин были найдены на улице Алой Птицы возле школы боевых искусств Люфэн. Все они без сознания, и их состояние нельзя назвать хорошим. Но нет опасности, что они умрут». Невысокий мужчина средних лет принес сообщение. Старейшина сделал глубокий вдох. Он едва мог сдержать страх в своем сердце. «Джин Фу, пригласи Шиму в приемную. Я буду там». Старейшина, наконец, вспомнил о манерах главы семьи и отдал приказ спокойным голосом. Джин Фу ответил согласием. Он собирался развернуться и выйти, когда ясный и звонкий голос прозвучал снаружи. «Нет необходимости, можно встретиться здесь, так как вы все уже собрались. Нет нужды идти в приемный зал». Мужчины семьи Джин увидели перед собой фигуру человека. Силуэт юноши в вышитой одежде появился в дверях зала. Это был никто иной, как Шиму. Все присутствующие в зале быстро перевели свои взоры к нему. Их глаза выражали гнев и презрение. У Шиму в руках не было никакого оружия. Он наставил молот и черное лезвие в карете снаружи. Все собравшиеся в зале собирались напасть на него. Они встали на ноги и взялись за оружие. Атмосфера в зале стала исключительно напряженной. «Все, остановитесь!» Зрачки старейшины сжались, как он посмотрел в сторону Шиму. Затем он громко крикнул. Сперва все были поражены. Затем странные улыбки появились на лицах у всех присутствующих, когда они увидели пустые руки Шиму, висящие вдоль его тела. Они не знали, почему, но их сердца ощутили холод. На самом деле, они сами не знали, почему схватились за оружие. Они вложили клинки обратно в ножны. Затем они посмотрели Шиму в глаза, но они по-прежнему оставались настороже. «Ваше превосходительство, Шиму!» Старейшина посмотрел на Шиму и задал вопрос. «Да, это я, ваше превосходительство, должно быть, старейшина». Шиму сделал шаг и вошел в зал. Затем он мрачно рассмеялся и ответил. Старейшина посмотрел на Шиму и подошел к нему. Внешние уголки его глаз мерцали, и все его тело было покрыто густой настоящей ци. Культивирование Шиму только достигло поздней ступени царства Хаутянь, но его аура производила своего рода грозное и гнетущее ощущение, которое не могло быть описано словами. На самом деле, казалось, что перед ними предстало гигантское существо, а не обычный воин боевых искусств. Это заставило людей дрожать от страха. Сила старейшины не уступала его собственной, но Шиму впитал душу свирепого трехглавого питона. Таким образом, благодаря практике искусства тотема его тело окружало аура зловещего зверя. Она заставляла других мужчин дрожать. «Хех, так это ты, Шиму. Я старший мастер семьи Джин. Ты приемный сын нашей седьмой сестры. Таким образом, ты также член нашей семьи Джин. Заходи. Позволь мне представить тебе некоторых из старейшин нашей семьи». Мастер семьи Джин приветствовал Шиму с огромной улыбкой на лице. «Старейшины». Шиму посмотрел на всех присутствующих в зале с пренебрежением. «Из старейшин семьи Джин я знаю только тетю Чжень. Я слышал, что вы выместили на ней свой гнев и заключили ее в тюрьму, потому что я убил Джин Теня и пятого мастера. Это правда?» Выражение лица Шиму похолодело. Он посмотрел в сторону старейшины и прямо задал вопрос. Старейшина был зол в своем сердце. Его цвет лица потемнел, как основание подгоревшей кастрюли. Шиму уверенно прошел в зал. Старейшина был хорошо известной фигурой в городе Фэн. В течение многих десятилетий он был известен как благородный человек, но за все это время он никогда не был осмеян юношей. Он издал мягкий вдох. Казалось, он собирался что-то сказать. Внезапно, черная тень меча появилась сбоку. Она тихо устремилась в спину Шиму. Это был девятый мастер семьи Джин. Он стоял позади Шиму. Он бросился вперед, чтобы убить Шиму, когда увидел, как он разговаривал со старейшиной. Девятый мастер семьи Джин был воином средней ступени Хаутянь. Его навыки обращения с мечом были довольно впечатляющими. Он имел хорошую репутацию в городе Фэн. Его неожиданная атака была довольно сильной и точной. Было маловероятно, что воин поздней ступени Хаутянь сможет избежать удара с такого близкого расстояния. Кроме того, черный меч в его руке испускал слабый черный свет. Он был смазан смертельным ядом, кровавой печатью горла. Если лезвие пронзит его кожу, Шиму рухнет на землю и больше не поднимется. Яркий свет вспыхнул в глазах старейшины. Его сердце мгновенно дрогнуло. Вдруг он громко закричал. Затем холодный свет блеснул в его руке, и глазам всех присутствующих предстал меч с лезвием, которое было тонким, как ивовый лист, и рукоятью толщиной с палец. Меч блеснул, с него сорвалось 10 тонких холодных огней. Они устремились в сторону Шиму с пронзительным свистом. Свет этих лезвий окутал Шиму со всех сторон. У него не было путей к отступлению. Тень клинка девятого мастера семьи Джин был уже всего 3 дюймов от его спины. Улыбка мелькнула в глазах старейшины. Казалось, что с Шиму, наконец, было покончено. Внезапно тело Шиму со вспышкой превратилось в несколько остаточных изображений. В следующий момент остаточные изображения снова объединились воедино. Но Шиму оставался на своем прежнем месте. Казалось, что он не сдвинулся ни на дюйм. Кончик черного клинка в руке девятого мастера пробил одежду Шиму, но он не мог продвинуться дальше. Внезапно в горле девятого мастера появилась кровавая дыра. Нельзя было сказать, как это произошло. Кровь хлынула из отверстия, как поток. Его рот был полуоткрыт, и из его горла послышались странные звуки. После этого его глаза погасли, и его тело упало на землю с громким стуком. В то же время, старейшина был вынужден отступить. Взрыв. Раздался глухой звук. Затем он сильно ударился о стену зала. Старейшина споткнулся и упал на землю. Клинок в его руке сломался на две части. Теперь он держал сломанную половину меча. Одежда на его груди была разорвана на куски. Под тканью показался мягкий золотой панцирь. На поверхности мягкой брони виднелись глубокие продольные разрезы. Внезапно следы крови появились в углах его рта. На его лице отразилось изумление. Золотая броня. ГМ. Шиму быстро спрятал мелкие черные чешуйки на своей левой руке и усмехнулся. Все люди из семьи Джин уже собирались прийти в движение. Но девятый мастер и старейшина уже были побеждены. Таким образом, другие мужчины остались на месте. Глава семьи Джин настолько слаб, он даже уступает Вулину из семьи Ву. Шиму посмотрел на старейшину и презрительно улыбнулся. Затем он заговорил. Следы страха мелькнули в глазах старейшины. Он не мог понять, когда Шиму сумел ударить его собственным мечом. Наконец он понял, как велика была разница между его возможностями и возможностями Шиму. Внезапно Шиму посмотрел на него. Старейшина выглядел как крыса, за которой внимательно следит кобра. Его сердце вздрогнуло. «Ты, что тебе нужно?» Старейшина семьи Джин выглядел немного опечаленным. Он задал вопрос хриплым голосом. «Не волнуйся, я приехал в город Фэн не для того, чтобы убить тебя. Я пришел на встречу с тетей Чжэнь», — равнодушно ответил Шиму. Старший мастер семьи Джин отослал людей, даже не дожидаясь приказов старейшины. «Я не хочу видеть лица твоих людей. Убирайтесь отсюда». Шиму подошел к главному месту за столом и сел. Затем он заговорил низким голосом. Фактически, его слова прозвучали немного встревоженно. Глава 189. Отъезд мужчины семьи Джин дрожали от страха. Они не осмелились возражать против приказа Шиму. Они так отчаянно спешили выбраться из зала, что прокляли своих родителей, которые привели их в этот мир только с двумя ногами. Они толкали друг друга, пытаясь покинуть зал как можно быстрее. Даже мастер семьи Джин не был исключением. Он поднял мертвое тело девятого мастера и вышел из зала. Старейшина помог мастеру семьи Джин. Затем он тоже вышел из зала. После этого они вышли на середину двора. На его лице появилось неприглядное выражение, когда он посмотрел назад. В его глазах мелькнул испуг. Другие члены семьи Джин заметили, что старейшина и мастер еще не ушли. Они с тревогой посмотрели друг на друга, но у них не было другого выбора, кроме как ждать снаружи. Шиму сидел один в зале. Он закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Через короткий промежуток времени снаружи раздался звук легких и изящных шагов. Шиму открыл глаза, услышав это. Затем у входа в зал появился силуэт тети Чжэнь. Шиму не видел тетю Чжэнь в течение нескольких лет, но в последние годы ее внешность не изменилась. Ее лицо выглядело бесцветным и желтым из-за пребывания под домашним арестом. Сперва Шиму не мог даже почувствовать ее ци. «Тетя Чжэнь!» Шиму быстро встал. «Ты действительно Шиму?» Тетя Чжэнь приблизилась к Шиму и оглядела его. Она все еще не могла поверить, что это Шиму стоял перед ним. Затем она нерешительно задала ему вопрос. Шиму было 14 или 15 лет, когда он покинул город Фэн. Теперь ему было около 20. Более того, он приобрел много опыта в секте черного демона и варварских пустошах. Таким образом, его телосложение и цвет его кожи сильно изменились. Неудивительно, что тетя Чжэнь не узнала его. «Тетя Чжэнь, это я. Должно быть, все эти годы ты страдала из-за меня. В своем сердце я чувствую себя чрезвычайно виноватым перед тобой», — Шиму усмехнулся и ответил извиняющимся тоном. «Глупый ребенок, я чувствую, что обязана тебе, потому что не смогла защитить тебя от того, что произошло тогда. К счастью, твои невзгоды превратились в благословение. В противном случае, как бы я встретилась с твоим отцом на небесах?» Тетя Чжэнь покачала головой и вздохнула. Затем они обменялись приветствиями. Они всегда хорошо ладили друг с другом. Тетя Чжэнь спросила Шиму о его жизни в последние несколько лет. Шиму ничего не скрывал и рассказывал ей о своих приключениях. Тетя Чжэнь приходила все в большее изумление, слушая рассказы Шиму. Она никогда не думала, что Шиму испытает столь многое за короткий промежуток времени в несколько лет. Его культивирование уже достигло продвинутой ступени Хаутянь, в то время как она была воином непревзойденной ступени Хаутянь. Однако ее сила по-прежнему была не так велика, как его. Это верно. Сестра Юхуань сейчас дома? Коротко спросил Шиму. Юхуань была принята в школу боевых искусств Кай Юань вскоре после того, как ты ушел. Она не возвращалась домой 2 или 3 года из-за вторжения варваров. Глаза тети Чжэнь выдавали, что она скучает по дочери. Тетя Чжэнь, похоже, ты не знаешь, что человеческая и варварская расы заключили союз. Итак, на какое-то время война прекратится. Сестра Юхуань может скоро вернуться к тебе, поразмыслив, Шиму сообщил ей об том. Новость об альянсе людей и варваров до сих пор не была объявлена публично. Итак, тетя Чжэнь была поражена, услышав эти известия. Затем на ее лице показалась радость. Шиму достал из-за пазухи несколько магических талисманов, нефритовую бутылку и длинный зеленый хлыст. Он передал эти вещи тете Чжэнь. Тетя Чжэнь непонимающе посмотрела на него. «Тетя Чжэнь, я просто проезжал через город Фэн и не стану оставаться здесь слишком долго. В этой бутылке есть немного таблеток укрепления элемента, которые помогут тебе добиться прогресса в твоей культивации. Тут несколько талисманов и волшебное оружие, которое ты сможешь использовать», — сказал Шиму с улыбкой. Таблетки укрепления элемента были сильным средством для культивирования, которые Шиму добыл в землях варварской расы. Они были чрезвычайно полезны для практики боевых искусств Хаутяни и были похожи на таблетки укрепления костей. На лице тети Чжэнь появилось озадаченное выражение. Она немного поколебалась. Затем она достала бутылку и открыла крышку. Слабый сладкий запах коснулся ее ноздрей. Ее выражение изменилось, когда настоящая ци пробудилась в ее теле. После этого она взяла в руки волшебные чары и зеленый хлыст и начала их разглядывать. Она была в изумлении. Магические талисманы, которые дал ей Шиму, были заклинаниями низкого уровня, но их цена была чрезвычайно высока. Семья Джин была очень богата, но даже они не могли позволить себе купить так много магических талисманов низкого уровня. Длинный зеленый хлыст был волшебным оружием, созданным в племени свирепой змеи. Оно было эквивалентно магическому инструменту среднего уровня. В семье Джин было несколько волшебных инструментов, однако у них не было ни одного инструмента такого уровня. «Эти вещи чрезвычайно ценные, ты должен забрать их. Тетя Чжэнь не может их принять». Тетя Чжэнь передала все обратно Шиму. Затем она заговорила. «Тетя Чжэнь, тебе не нужно вести себя со мной так формально, эти вещи ценные. Но сейчас они не будут полезны для меня, не волнуйся, и просто прими их», — Шиму улыбнулся и ответил. «Если это так, тогда я возьму их». Тетя Чжэнь немного поколебалась, но потом она приняла подарки. Шиму слегка улыбнулся. Затем он подумал о чем-то и заговорил с безучастным выражением. «Тетя Чжэнь, есть одно дело, в котором мне нужна твоя помощь. Расскажи мне об этом, твоя тетя Чжэнь поможет тебе, чем сможет. Возможно ли, что тетя Чжэнь сможет помочь мне распространить эти вещи среди членов семей людей из банды Золотого Дракона?» Шиму вынул серебряные пластины и золотые листья из-за пазухи и передал их тете Чжэнь. Затем он рассказал тете Чжэню о случившемся с бандой Золотого Дракона и семьей Ву. Шиму убил большое количество людей. Он попал под контроль ожерелья Фэнли во время убийства этих людей, но он совершил это своими руками. Люди из семьи Ву были виновны и заслуживали наказания. Члены банды Золотого Дракона обычно вели себя дерзко, но они не были виновны и не заслуживали смертной казни. Теперь их семьи стали полны сирот и вдов. Шиму решил сделать все возможное, чтобы компенсировать их потери. Он думал об этом и решил, что только тетя Чжэнь сможет ему помочь. Выражение тети Чжэнь изменилось. Затем она кивнула в знак согласия. «Я так благодарен тебе, тетя Чжэнь». Шиму почувствовал облегчение в своем сердце. Он благодарно улыбнулся и встал. «Шиму, ты собираешься уехать?» Тетя Чжэнь, казалось, не хотела, чтобы он ушел. «Да, тетя Чжэнь, я надеюсь увидеть тебя снова. Береги себя». Шиму кивнул. Затем он сложил руки на груди в знак уважения и направился к выходу из зала. Люди из семьи Джин все еще толпились у ворот. Выражение их лиц изменилось, когда они увидели, что Шиму выходит наружу. «Я пощажу вас ради тети Чжэнь. Я вернусь, если когда-нибудь узнаю, что вы снова посмели направить свой гнев против тети Чжэнь Юхуань. Я вернусь, даже если буду находиться на другом конце земли. Тогда я не отпущу вас так легко, как сегодня». Шиму обвел глазами собравшихся. После этого его взор упал на старейшину. Затем он холодно заговорил. Мастер семьи Джин был в ужасе. Он сразу же согласился. Старейшина ничего не сказал. Остальные мужчины также не стали возражать, увидев это. Шиму повернулся, чтобы посмотреть в сторону тети Чжэнь через ворота и кивнул. Затем его фигура сверкнула, и он запрыгнул на стену. После этого он исчез вдали. Черная карета покинула город Фэн через полчаса. Шиму обернулся и посмотрел в сторону города. Были уже сумерки. Лучи заходящего солнца окружили весь город тусклым слоем золотого света. Шиму, казалось, был в плохом настроении. Вскоре он повернул голову назад. Его встречи с людьми из города Фэн будут все реже и реже по мере его продвижения по пути практики боевых искусств. Внезапно сердцем Шиму овладело чувство одиночества. Он никогда не испытывал такого раньше. Он поднял брови и посмотрел на бесплодные холмы в непосредственной близости от дороги. Он едва мог разглядеть ветхий и старый храм на вершине холма. Необычный оттенок появился в глазах Шиму. Это был тот же храм, где он встретил Чжунсю и ее отца в первый раз. Образ Чжунсю появился в его сознании. Он не видел ее с тех пор, как оставил ее, чтобы продолжить свое путешествие. На мгновение Шиму оставался неподвижным. Затем он тряхнул вожжи своих лошадей и изменил направление кареты. После этого он направился в юго-западном направлении, в сторону секты чудесного звука. Была ночь, карета стояла среди пустыни. Пара темных лошадей была привязана к старому дереву. На лице Шиму было утомленное выражение, и он сел на огромный камень. Благодаря своему уровню культивации Шиму редко ощущал усталость, но он чувствовал себя чрезмерно опустошенным из-за влияния злого духа, который проник в его тело. Шиму взял таблетку. Он собирался проглотить ее, когда его взгляд упал на окружающую пустыню. Затем он нахмурил брови. Это место находилось далеко от города. Тем не менее, нельзя было сказать, что тут было полностью безопасно. Вдруг мысль о Ян Ло возникла в разуме Шиму. Он не знал, почему это случилось. Чувство вины хлынуло в его сердце. Ян Ло закрыл его от смертельного удара и был тяжело ранен в бою со свирепым трехглавым питоном. После этого Шиму покинул запретную зону. Затем он снял проклятие. В спешке он забыл об Ян Ло, стремясь скорее сбежать из запретной зоны. Шиму пробормотал что-то про себя, когда эта мысль пришла ему в голову. Затем он махнул рукой. Затем на земле перед ним появился черный туман. После этого из тумана медленно вышел человеческий скелет. Скелет был одет в белую костяную броню. Он держал в руках костяное копье. Два пламени небесно-голубого цвета мерцали в его глазницах. Шиму был удивлен. Этот скелет не был похож на прежнего Ян Ло, но духовная метка Шиму была выгравирована на его теле. «Ян Ло», Шиму неуверенно позвал его. «Ян Ло», казалось, ясно слышал, что сказал Шиму. Он наклонил голову и разглядывал его в течение нескольких минут. Затем его фигура исчезла. Он появился перед Шиму в следующий момент и обнял его. Шиму был удивлен. Настоящая ци поднялась в его теле. Он как раз собирался оттолкнуть Ян Ло прочь. Внезапно Ян Ло сжал его крепче. Казалось, у него не было намерений напасть на него, даже несмотря на то, что он крепко сжимал его тело. Его костлявые руки просто удерживали Шиму на месте. Сомнения возникли в сердце Шиму. Ян Ло никогда не вел себя так раньше. Кроме того, она никогда не перемещался с такой быстрой скоростью. Шиму не мог понять, что случилось с Ян Ло после того боя с трехглавым питоном. Он собирался оттолкнуть Ян Ло прочь, чтобы внимательно осмотреть его. Внезапно Ян Ло ослабил хватку на его теле. Затем он отступил и переместился на несколько футов. Шиму коснулся своей талии и понял, что мешок для звериных душ, висевший у него на поясе, исчез. Теперь он был в руках Ян Ло. Пламя души в глазах Ян Ло несколько раз замерцало. Затем он распахнул мешок для душ, открыл рот и втянул воздух. Светящие шары звериных душ начали подниматься из мешка, направляясь в рот Ян Ло. Синий цвет пламени души Ян Ло изменялся, пока он продолжал поглощать звериные души. Казалось, его цвет стал темнее, чем раньше. Ян Ло посмотрел в небо и издал долгий бесшумный свист, поглотив половину звериных душ. Внезапно его тело начало излучать огромную ауру, которая начала распространяться по окрестностям. Эту ауру сопровождал сильный поток воздуха, который поднял пыль. Даже камни полетели в стороны. Шиму выглядел очень удивленным. Аура Ян Ло стала огромной. Он уже достиг уровня Сянь-Тянь. Шиму не мог понять, как Ян Ло, маленький скелет, сумел достичь уровня Синь-Тянь в мире мертвого духа. Шиму не мог поверить в это. Но аура, излучаемая телом Ян Ло, была реальна. Глава 190. Фрукт в подарок. Все звериные души, которые Шиму забрал у воинов племени Рогатого Ворона, были поглощены Ян Ло в течение времени нескольких вдохов. Синее пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло, а затем успокоилось. Казалось, его пламя души приобрело некоторую силу. Кроме того, его цвет приобрел небесно-голубой оттенок. Слой слабого сияния появился на поверхности костяного копья в руке Ян Ло. Его острие загорелось ослепительным холодным светом, словно оно стало еще острее, чем раньше. Кроме того, несколько магических символов были высечены на его поверхности. Они выглядели как дождевые черви. Шиму не мог понять, что произошло. Ян Ло был скелетом, которым он всегда пренебрегал. Он даже не мог понять, когда Ян Ло успел добиться такого замечательного прогресса и достичь области Сянь-Тянь. Он даже превзошел Шиму с точки зрения уровня культивирования. Теперь Ян Ло проглотил несколько звериных душ и, похоже, он был недалеко от прорыва на среднюю ступень царства Сянь-Тянь. Звериные души из мешка Шиму исчезли к тому времени, когда он проснулся у входа в пещеру трехглавого питона. Шиму пришел к выводу, что Ян Ло, должно быть, проглотил все души, которые ему удалось собрать. Пламя души в глазах Ян Ло успокоилось к этому времени. Он сделал шаг вперед и пошел в сторону Шиму. После этого он повесил мешок для звериных душ обратно ему на пояс. Тем не менее, он продолжал ощупывать талию Шиму, как если бы он хотел найти что-то еще. «Там нет ничего другого. Ты проглотил все звериные души», — ошеломленно проговорил Шиму, чтобы он предостеречь Ян Ло от дальнейших попыток исследования. Казалось, он не знал, смеяться ему или плакать. Шиму даже толкнул Ян Ло несколько раз, и тот, наконец, сдался. Он покачал головой, а затем отошел в сторону. Шиму хранил эти звериные души для того, чтобы добиться прогресса в практике техники тотема. Ему нужно было улучшить эти звериные души, чтобы превратить их в собственную энергию. Тогда его тотем мог бы легко поглотить их. Он планировал подождать, пока его культивирование не станет выше. После этого он мог увеличить силу трехглавого питона тотема с помощью этих душ. К сожалению, все звериные души теперь были поглощены Ян Ло. Шиму вздохнул. Внезапно в его мерцающих глазах блеснуло выражение приятного удивления. Ян Ло прорвался в царство Сянь-Тянь. Это означало, что он стал сильной поддержкой для Шиму. В конце концов, сила договора все еще существует. Казалось, что Ян Ло может увеличивать свою силу с угрожающей скоростью благодаря поглощению звериных душ. Кроме того, ему не требовалось превращать души в энергию. Таким образом, Шиму мог добыть больше свирепых душ для быстрого роста культивирования Ян Ло. Затем он мог бы помочь Ян Ло увеличить свои силы, поглощая собранные им звериные души. Шиму остановился перед Ян Ло и установил с ним мысленную связь. Ян Ло уже обладал силой воина первой ступени Сянь-Тянь, но его интеллект, похоже, не достиг особенного прогресса. Его разум все еще находился на уровне 6- или 7-летнего ребенка. Тем не менее, Шиму удался получить некоторую информацию из разума Ян Ло. Он сложил эти разрозненные сведения вместе и понял, каким образом Ян Ло достиг прорыва в область Сянь-Тянь. Шиму стало ясно, что Ян Ло добился этого в основном за счет поглощения душ. Шиму общался с Ян Ло в своей голове, но он утомился по прошествии некоторого времени. Затем он сел, скрестив ноги, и поручил Ян Ло сторожить его магическое оружие. После этого он начал практику. Теперь Шиму не нужно было ни о чем беспокоиться, так как на его стороне был Ян Ло, воин Сянь-Тянь. Ночь прошла прочь быстро. Шиму открыл глаза, когда цвет неба вернул себе яркость. Его глаза излучали холодный свет. Затем он успокоил свое дыхание, просидев за медитацией в течение всей ночи. Его тело пополнило запас черной ци, исчерпанные из-за чрезмерного расхода. Его культивирование также совершило небольшой прогресс. Ян Ло все еще спокойно стоял в стороне с копьем в руке. Шиму собирался встать, но он почувствовал небольшую слабость, как будто на него наложили заклинание головокружения. Он криво улыбнулся при мысли, что Ян Ло стал воином Сянь-Тянь. По этой причине для его вызова в этот мир требовалось огромное количество духовной силы Шиму. Более того, его духовная сила не могла восстановиться, так как он удерживал Ян Ло здесь в течение нескольких часов. Он махнул рукой, чтобы отправить Ян Ло обратно в мир мертвого духа. После этого он продолжил сидеть со скрещенными ногами в течение еще некоторого времени. Затем он продолжил путь к секте чудесного звука. По прошествии половины месяца, в префектуре Чен королевства Даци, в глубине гор Линшен, Шиму посмотрел в сторону двух пурпурных горных вершин, расположившихся перед ним. Они были окутаны слоем фиолетового тумана. Он почувствовал замешательство в своем сердце. Через мгновение он отвел взгляд. Затем он направился в сторону левого пика. Горная дорога была узкая и очень крутой. Таким образом, Шиму оставил свою карету, прежде чем отправиться в глубины пурпурных гор. Он нес на спине кожаный мешок, а метеоритное железо было привязано к его левой руке. В конце концов, через некоторое время он добрался до подножия горы. Он посмотрел вверх, но увидел только облако фиолетового тумана. Впереди была дорога из синего камня шириной в 10 футов, которая вела к вершине горы. На обочине у дороги стоял деревянный павильон. В нем виднелись два зеленых силуэта, но их было трудно разглядеть, как все окрестности были окутаны туманом. Шиму продолжал идти вперед. Он направился к павильону по горной дороге. Два зеленых силуэта вскочили на ноги, когда Шиму подошел ближе. Вскоре они встали перед ним и перекрыли ему путь. Два силуэта принадлежали паре девушек, которые были одеты в униформу секты чудесного звука. Одна из них была девочкой 15 или 16 лет. Она выглядела очень красиво. Другая девушка была высокого роста. Она тоже была красива, но ее губы были немного тоньше. Аура этих двух девушек была не очень впечатляющей. Вероятно, они были на начальной ступени царства Хаутянь. «Стойте там! Это вход в секту чудесного звука!» Посторонним не позволено подниматься на гору. Красивая девушка протянула левую руку и прикрикнула на Шиму приказным тоном. «Я Шиму, ученик секты Черного Демона. Я пришел сюда, чтобы найти одну ученицу. Ее зовут Чжунсю. Я прошу вас позволить мне пройти». Шиму остановился и ответил с легкой улыбкой. «Называть имя леди Чжун запрещено. Как вы можете произносить его так небрежно? Более того, не каждому позволено встретиться с ней». Девушка с тонкими губами ответила ему, опередив свою спутницу. Шиму был ошарашен, услышав слова «леди Чжун». Внезапно он вспомнил обстоятельства ее вступления в секту. Ехонья однажды упомянула об этом. Таким образом, он ощутил облегчение в своем сердце. «Это символ союза семи сект. Для меня очень важно ее встретить. Потому вы должны найти для меня леди Чжун». Шиму вытащил семиугольный пурпурно-золотой символ из-за пазухи. «Так, братший посланник союза, в этом случае, пожалуйста, пойдемте со мной». Девушка с тонкими губами приподняла кончики своих бровей и заговорила. Глаза красивой девушки озарились. Она быстро бросила многозначительный взгляд на тонкогубую девушку. Красивая девушка притянула свою спутницу ближе к себе и прошептала несколько слов ей на ухо. Затем она повернулась, и на ее губах мелькнула слабая улыбка. После этого она взяла на себя инициативу и начала подниматься в гору. Девушка с тонкими губами посмотрела в сторону Шиму и неловко улыбнулась. Затем она вернулась в павильон, но Шиму оставался бесстрастным. Он спокойно взял символ и положил его за пазуху. После этого он последовал за красивой девушкой и начал подниматься вверх в гору. Старинный гостевой павильон появился на обочине дороги через некоторое время. «Брат Шиму, я признаю, что действовала неблагоразумно и пренебрегла вами. В любом случае, вы можете немного отдохнуть здесь. Как вы знаете, леди Чжун занимает очень почетное место. Итак, позвольте этой маленькой девочке сообщить ей о вас». Девушка привела Шиму в павильон для гостей. Затем она обернулась и проговорила извиняющимся тоном. «Нет проблем», — ответили Шиму со слабой улыбкой. Они оба вошли в павильон, продолжая беседовать. Девушка улыбнулась Шиму, а затем ушла. Шиму удобно уселся в павильоне. Он неспешно взглянул в сторону гор. Он едва мог видеть вершину фиолетового дворца и многочисленные летающие мосты. Зеленый силуэт торопливо мелькнул на вершине горы через некоторое время и направился в направлении павильона. Затем исключительно красивая девушка появилась у входа в павильон. Ее кожа была снежно-белого цвета. Она посмотрела на Шиму со счастливым выражением на лице. У девушки были длинные и темные волосы, которые изящно развивались на ветру. Ее элегантные черные брови выглядели очень подходили ей. Пара красивых глаз, прозрачных, как чистая осенняя вода, могла пробудить даже души мертвых. Ее нос, похожий на точенный нефрит, стоял прямо на ее красивом лице. Чисто белые черты ее лица казались чрезвычайно тонкими и изящными, как кусок снега. Кроме того, ее совершенная стройная фигура, напоминающая Иву, придавала ей сходство с небесной феей. «Ты, Чжунсю, а где родинка на лбу?» Шиму был ошеломлен. Он невольно задал вопрос. Пространство между ее бровями было таким, каким он его помнил. В противном случае, Шиму не поверил бы, что эта несравнимо прекрасная девушка была застенчивой и слабой девочкой из его прошлого. «Брат Ши, я Чжунсю. Я изучила искусство тысячи нефритовых звуковых волн с помощью моей учительницы. Родинка постепенно пропала с моего лба, когда я начала практиковать его. В чем дело? Я выгляжу некрасиво?» Намек на радость мелькнул в ее глазах, когда она увидела выражение лица Шиму. Она сделала 3 или 4 шага вперед и вошла в павильон. Затем она села рядом с Шиму и ответила ему с игривой улыбкой. «Ничего подобного, в прошлом сестра Чжун выглядела великолепно. Теперь она выглядит еще прекраснее, как ангел. Я почти не узнал тебя. Я не ожидал, что ты достигнешь непревзойденной ступени Хаутянь в течение нескольких лет. Теперь ты должна позволить твоему брату догнать тебя». Ах, Шиму быстро вернул себе самообладание. Он почувствовал, что культивирование этой девушки уже достигло непревзойденной ступени Хаутянь. Таким образом, он прикоснулся к своему носу и заговорил. «Хех, мой старший брат Ши уже слишком силен, чтобы мне можно было сравниться с ним. Я слышала, что ты отправился в запретные земли варваров, чтобы помочь принцессе Хаову заключить союз с варварами. Ты помог разрешить грозный кризис, с которым столкнулась наша раса. Ты действительно добился замечательных результатов. Теперь ты стал знаменитостью в 7 больших сектах». Чжунсю хихикала, любуясь необыкновенным изумлением в глазах Шиму. «Хихи, мне просто повезло. Я сделал этот шаг от отчаяния». Шиму горько улыбнулся и ответил ей, встряхнув головой. Чжунсю была удивлена. Она хотела спросить больше, чтобы получить лучшие представления о произошедшем. Но она не стала копаться в деталях, так как заметила нежелание Шиму вспоминать этот инцидент. Внезапно ее взгляд упал на что-то. Она протянула руку, чтобы убрать упавший лист с плеча Шиму. Шиму невольно отшатнулся назад, чтобы избежать прикосновения. Упавший лист поплыл в воздухе и лег на землю. Рука Чжунсю застыла. Внезапно атмосфера в павильоне стала неловкой. «Леди Чжун, я... О, кстати, брат Ши, однажды я отправилась в секту Черной Черепахи, чтобы найти тебя. Но я узнала, что группа учеников была похищена сектой Черного Демона из соседней страны Чжун». Сю спокойно убрала руку и проговорила с легкой улыбкой. Шиму был тронут до глубины души, услышав эти слова. Затем разговор зашел о последних событиях. Между ними возникла неловкость, так как они встретились после долгой разлуки. Но стена неловкости вскоре рухнула. Затем в павильоне зазвучали прерывистые взрывы смеха и хихиканье. «Брат Ши, теперь мы оба присоединились к сектам и официально стали частью мира боевых искусств. Но самые счастливые моменты моей жизни были, когда мы жили вместе в особняке Джин. Кстати, что ты намерен делать дальше?» Красивые глаза Чжунсю переместились, и она проговорила пугающим тоном. «Если честно, есть девушка, которой я очень восхищаюсь. Я пока не знаю ее имени, но однажды она сказала, что я могу прийти посмотреть на нее, если сумею прорваться в царство Сянь-Тянь до достижения 30 лет. Так что, я вернусь к своей секте, чтобы уделять больше времени практике», — ответил Шиму, почесывая голову. «Так, вот как, тогда я хотела бы пожелать брату Ши всего наилучшего в достижении области Сянь-Тянь, чтобы счастливо встретиться с красавицей, которой он восхищается. В ближайшее время я тоже должна прорваться через узкое место царства Сянь-Тянь, так что я не знаю, когда мы встретимся снова». Элегантные глаза Чжунсю помрачнели. Затем она проговорила с улыбкой на лице. «О, это так, я почти забыл. Леди Чжун, это для тебя. Это поможет тебе прорваться через узкое место в царство Сянь-Тянь». Шиму покачал головой. Затем он вытащил из-за пазухи плод размером с кулак и передал его ей. «Брат Ши, это... Не говори мне, что это зеленый морозный фрукт. Это такая ценность. Ты должен сохранить его для своей практики. Мне он не нужен». Чжунсю была поражена. Затем она заговорила. «Леди Чжун, ты можешь принять его. У меня есть еще один». На лице Шиму мелькнула улыбка, и он выудил еще один зеленый морозный фрукт из-за пазухи. «Это, брат Ши, большое спасибо». Намек на румянец расцвел на очаровательном лице Чжунсю, Когда она увидела еще один плод, Шиму почувствовал облегчение. Дела у Чжунсю шли намного лучше, чем он ожидал. Шиму разговаривал с ней еще какое-то время. Затем он, прощаясь с ней, и отправился в путь. Леди Чжунсю продолжала сидеть в павильоне в течение некоторого времени. Она прижала зеленые морозные фрукты к своей груди, и ее прекрасные глаза стали туманными, когда она посмотрела уходящей фигуре Шиму. Глава 191. Случайная встреча. Несколько небольших зданий можно было увидеть на огромной площади на вершине горы. Казалось, что они были расположены беспорядочно, но очень живописно. И в центре этой картины стоял гигантский трехэтажный фиолетовый дворец. Здания были связаны с фиолетовым дворцом с помощью летающих мостов. Переплетение мостов напоминало карту дороги. У этой картины был скрытый шарм. В зале трехэтажного фиолетового дворца на белом футоне, скрестив ноги, сидела дама. У нее была пышная фигура, и она была одета в светло-зеленые королевские одежды. Ее глаза были закрыты. Казалось, они испускали нежное сияние, как вода. Другая девушка сидела со скрещенными ногами на таком же футоне напротив нее. Она была одета в ярко-зеленую роскошную одежду. Это была никто иная, как Чжунсю. На ее лице было безмятежное выражение, однако в глубине ее глаз можно было увидеть намек на меланхолию. Обстановка зала была простой и элегантной. Это создавало впечатление мрачной пустоты. «Госпожа Сю, вы окончательно решили, что войдете в пруд нефритовой волны, чтобы достичь вечности, прекратив цикл жизни и смерти?» Голос женщины, одетой в светло-зеленую одежду, прозвучал в зале. «Да, учительница». Чжунсю кивнула. «Вы знаете, что ваша учительница всегда позволяла событиям идти своим чередом. Вы мой самый перспективный кандидат, но я не хочу заставлять вас отвечать за сожаления моего прошлого, пытаясь заменить меня. В конце концов, как только вы отправитесь по этому пути, то уже не сможете вернуться», — сказала благородная дама, одетая в светло-зеленую одежду. «Уважаемая учительница, я подготовила свой разум». Чжунсю подняла голову и произнесла решительным тоном. «Если это так, тогда вы можете идти. Учитывая ваши природные склонности, вы можете преуспеть в этом, если останетесь в пруду нефритовой волны на один год». Прекрасная дама открыла глаза и заговорила. В окрестностях пурпурных гор Лин был расположен сельский рынок. Шиму вышел из магазина. Его лицо сверкало от радости. В его руке был небольшой пакет, обернутый тканью. Казалось, внутри находилось 7 или 8 бутылок с эликсирами. Этот рынок принадлежал секте чудесного звука. Шиму спустился с горы и начал бродить по рынку. Внезапно он понял, что на рынке также продаются таблетки закалки костей и укрепления крови. Кроме того, качество этих таблеток было намного лучше, чем качество пилюль, которые продавались в секте черного демонов. Таким образом, он обменял почти все свои вещи на таблетки закалки костей и укрепления крови. Этого количества было достаточно для поддержания его практики в течение, как минимум, одного года. Теперь, наконец, для Шиму пришло время покинуть рынок. Шиму остановился и вытащил карту из-за пазухи. На этой карте была четко обозначена вся территория человеческого рода. Топография различных регионов и городов также была ясно отображена на карте. Шиму начал внимательно изучать карту. Он искал маршрут для возвращения в секту черного демона от секты чудесного звука. Внезапно его глаза упали на горный хребет, который располагался между двумя горами. Горы Ваньлон. Пробормотал он. Затем в его сознании появился прекрасный образ. На мгновение он застыл на месте. После этого он пошел к выходу с рынка. По истечении одного месяца, Шиму прибыл в окрестности огромного горного пика на другом конном экипаже. Издалека казалось, словно занавес белых облаков был обернут вокруг горной вершины. В окрестностях можно увидеть множество дворцов и зданий. Казалось, они были разбросаны повсюду среди огромных облаков тумана. Их окружала атмосфера сказочной страны чудес. Это была известная и знаменитая гора Ваньлон. Она стояла на восточном полуострове материка. Это был вход в одну из трех крупных сект королевства Даци, секту Тянинь. Шиму посмотрел на здание на вершине горы. Затем он достал из-за пазухи маленькую белую нефритовую шкатулку. Рисунок на шкатулке выглядел изысканно. На ее поверхности был вырезан узор из кристаллов льда. Он испускал холодный воздух, как ледяная глыба. Эта нефритовая коробка была изготовлена из высококачественного ледяного нефрита. Когда Шиму открыл ее крышку, внутри стало видно зеленый плод размером с кулак. Это был зеленый морозный фрукт. Шиму закрыл шкатулку. Затем его взгляд упал на вершину горы. В его глазах был намек на колебание. Шиму дважды сталкивался с демонической ведьмой Тянинь, но его наблюдательные глаза заметили, что она специализируется на искусстве культивирования льда. Поэтому этот зеленый морозный фрукт как нельзя лучше подходил для нее. Шиму хотел передать ей этот плод лично, но он не мог забыть об обещании, которое он дал ей раньше. Он мог встретить ее только после того, как достигнет царства Сянь-Тянь. Поэтому его восхождение на гору было равносильно нарушению обещания, которое он дал ей. Внезапно впереди раздался звук шагов. Казалось, что в его сторону направляется несколько человек. Шиму поспешно убрал шкатулку. Затем с соседнего горного перевала спустились 7 или 8 человек. Казалось, они были учениками секты Тянинь. «Кто ты? Почему ты блуждаешь в окрестностях нашей секты?» Ученики выглядели удивленными, увидев Шиму. Затем девушка в белой одежде обратилась к нему, положив руки себе на пояс. Казалось, она была лидером этой группы. «Я», Шиму начал объяснять, но потом он застыл на месте. Девушка в белой одежде тоже была ошеломлена. Она внимательно посмотрела в глаза Шиму. «Ты, брат Шиму», удивленно произнесла девушка в белом. «Сестра Ци, долгое время не виделись». Шиму спрыгнул с кареты и поприветствовал ее с улыбкой. Эта девушка была никто иная, как Ци Сюань из секты Тянинь. Это была та же девушка, которая находилась в крепости вместе с Шиму во время вторжения варваров. Они не видели друг друга несколько лет. В течение этого периода культивирование Ци Сюань значительно улучшилось. Теперь она вышла на продвинутую ступень царства Хаотянь. Неожиданная мысль возникла в уме Шиму. Он вспомнил, что между Ци Сюань и демонической ведьмой Тянинь существовала чрезвычайно необычная связь, что привело брата Ши в секту Тянинь. Ци Сюань махнула рукой и сказала другим ученикам оставить их в покое и подождать вдалеке. «Я просто проходил мимо. У меня есть одно личное дело, о котором я должен позаботиться», — сказал Шиму. «Брат Ши, теперь ты стал выдающимся учеником секты Черного Демона. Я слышала, что ты присоединился к группе посланников, которую Союз отправил в пустоши варваров, чтобы заключить с ними альянс. Ты также внес огромный вклад в это мирное соглашение. Эта новость уже хорошо известна в Союзе», — сказала Ци Сюань заинтересованным тоном. Шиму был немного удивлен, услышав эти слова, но затем он вспомнил, что Хао Ву не только была принцессой королевства Даци, но также являлась ученицей секты Тянинь. Поэтому он почувствовал облегчение в своем сердце. «Мне довелось путешествовать с принцессой Хао Ву. Это была просто случайная встреча», — мягко усмехнулся Шиму. Они продолжали говорить еще некоторое время. Вопросы Ци Сюань в основном касались путешествия Шиму в пустыню варваров. Казалось, она была очень заинтересована в этом деле. «Мы говорим здесь, как незнакомцы. Брат Ши, будет лучше, если ты последуешь за мной на пик секты, так как ты пришел сюда с каким-то делом. Если у тебя есть вопросы, с решением которых я могу тебе помочь, тогда не стесняйтесь спрашивать», — сказала Ци Сюань. «Ничего страшного. Кроме того, мы не можем разговаривать бесконечно. О, кстати, возможно, сестра Ци может помочь мне с одним вопросом», — нерешительно сказал Шиму. «Брат Ши, пожалуйста, не стесняйся». Ци Сюань была немного удивлена. Затем она заговорила. «Могу я спросить, ваша старейшина, демоническая ведьма Тянинь, все еще в секте?» — спросил Шиму после мгновенного колебания. «Молодая леди Тянинь, она в секте, но в настоящее время она занята закрытой практикой. Итак, брат Ши ищет молодую леди Тянинь, не так ли?» Глаза Ци Сюань вспыхнули, как будто она что-то поняла. Затем она спросила его насмешливым тоном. «Кхе, на самом деле, я хочу отдать ей кое-что, но, кажется, мне будет очень неудобно забираться на гору. Итак, могу ли я попросить сестру Ци сделать это от моего имени?» Когда он ответил, цвет лица Шиму слегка покраснел. «Давай». На лице Ци Сюань показалось насмешливое выражение. Она протянула вперед руку с легкой улыбкой на лице. Вот, лицо Шиму стало горячим, когда он достал из-за пазухи нефритовую шкатулку. Ци Сюань усмехнулась и протянула руку, чтобы забрать шкатулку. «Брат Ши, можешь быть уверен, оставьте это мне. Я обязательно передам эту вещь молодой леди Тянинь от твоего имени», — сказала Ци Сюань. «Большое спасибо, сестра Ци». Шиму почувствовал облегчение. Затем он скрестил руки на груди, чтобы выразить свою благодарность. Оба они продолжали беседовать еще некоторое время. После этого Ци Сюань оставила его вместе с другими учениками своей секты. На мгновение Ши Му посмотрел на отступающие фигуры Ци Сюань и других учеников. После этого он перевел взгляд на здание на вершине холма. Некоторое время он оставался неподвижным. «Я скоро вернусь». В его глазах мелькнула уверенность, когда он пробормотал про себя эти слова. Затем он щелкнул поводьями, чтобы изменить направление своей кареты, и поехал прочь. В мгновение ока карета исчезла из виду. В горах Ваньлон располагался чрезвычайно высокий горный пик. Он выглядел красивым и уединенным. Тонкий слой облаков проплывал в его окрестностях, как хлопковое покрывало. Казалось, что горный пик закрывала белая завеса. Высокое здание было расположено на вершине горного пика. Оно было элегантно оформлено. Казалось, что оно предназначалось для женщины. Это место было резиденцией демонической ведьмы Тянинь, Лан Хуань Фэн. Ци Сюань и девушка, похожая на фею, сидели напротив друг друга в зале на одном из этажей. Если бы Ши Му оказался там, то он был бы вне себя от волнения. Эта девушка была мечтой всей его жизни, человеком, по которому он тосковал день и ночь. Это была демоническая ведьма Тянинь. Демоническая ведьма Тянинь выглядела намного моложе, чем несколько лет назад в лесу. На самом деле она выглядела как девочка-подросток. Между двумя девушками стоял стол. На нем лежала маленькая белая нефритовая шкатулка. Он испускала холодный воздух. Ши Му, демоническая ведьма Тянинь выглядела изумленной. Это был он, я встретила его несколько часов назад в горах, и он попросил меня передать вам эту вещь, сказала Ци Сюань, кивнув головой. Демоническая ведьма Тянинь нахмурила брови, и в ее глазах промелькнуло недоверчивое выражение. Некоторое время она ничего не говорила. Затем она подняла шкатулку и открыла крышку. В воздухе рассеялся слабый аромат, смешанный с морозным холодом. После этого ее глазам открылся зеленый морозный фрукт. Это зеленый морозный фрукт. На лице демонической ведьмы показалось изумление. Она поспешно проговорила. Ци Сюань нахмурила брови, и ее лицо казалось озадаченным. Казалось, она не слышала этих слов раньше, но ей было очень приятно ощущать этот изысканный аромат, как будто он глубоко проникал в ее сердце. Демоническая ведьма тоже выглядела слегка взволнованной, поэтому Ци Сюань могла догадаться, что этот необычный фрукт должен быть бесценным сокровищем атрибута Инь. Лучи света промелькнули в глазах Ци Сюань и исчезли. Этот Ши Му, где он сейчас? Демоническая ведьма несколько раз осмотрела фрукт. Затем она спросила после мгновенного колебания. Он ушел сразу после того, как отдал мне эту нефритовую шкатулку. Он сказал, что ему неудобно подниматься на гору, честно ответила Ци Сюань. Демоническая ведьма выглядела немного удивленной, но она немедленно вернула себе спокойный вид и закрыла нефритовую шкатулку. Зеленое кольцо на ее пальце выстрелило пучок зеленого света, когда она взмахнула рукой. Затем нефритовая шкатулка исчезла в воздухе. Трудно было сказать, куда она делась. Глаза Ци Сюань ярко осветились. Она завистливо посмотрела на зеленое кольцо на пальце демонической ведьмы. Зеленое кольцо было чрезвычайно редким магическим инструментом пространственного атрибута. Оно использовалось для хранения предметов. Фактически, это устраняло проблему переноса тяжелых вещей. Количество магических инструментов пространственного атрибута во всех семи сектах было крайне мало. Этими инструментами обладали лишь несколько человек уровня Сянь-Тянь. Нет необходимости обсуждать этот вопрос, относящийся к Ши Му, за пределами комнаты, сказала демоническая ведьма. Да, Ци Сюань было любопытно узнать причину такой секретности, но она подчинилась демонической ведьме. Ци Сюань не имела никаких причин оставаться в комнате дольше, поэтому она попрощалась и ушла. Демоническая ведьма подошла к окну. Ее прекрасные глаза вспыхнули, когда она посмотрела на туман, плывущий перед ее глазами. Затем на ее лице сверкнула улыбка. Глава 192. Поиск на дне Восточно, Китайского моря было расположено большое число дворцов. Эти дворцы были полностью окружены различными кораллами и глыбами кристаллов. Они занимали обширную территорию на темном дне моря. Среди них виднелись яркие и ослепительные огни, которые делали весь пейзаж очень красивым. В огромном и великолепном дворце слышался громкий шум, как будто там продолжался горячий спор. На почетном месте в зале сидел старик. Выражение его лица выглядело достойно. Он был одет в роскошную одежду. У него на голове были золотые рога. Белый свет мерцал в глазах старика, когда он открывал и закрывал их. Вокруг его тела не было ни малейшего следа ауры. Казалось, что он полностью скрыл ее. Он не испускал ни одной волны своей величественной ци. Он слушал доводы людей, сидевших ниже него, с невыразительным лицом. Все это время он не произнес ни слова. Собравшиеся в зале, казалось, были разделены на две группы. В воздухе витала атмосфера конфликта. Группу с левой стороны возглавляла красивая женщина в пышной синей одежде. Другую сторону возглавил старик с нависающими бровями. Он носил на спине черепаший панцирь. Девушка-моллюск, Сян Чжу, стояла рядом с красивой дамой с опущенной головой. Казалось, она смотрела на кончики своих туфель, погрузившись в глубокое размышление. Трудно было сказать, о чем она думала. Как человеческая и варварская расы сумели заключить альянс? В прошлом люди захватили и убили так много представителей нашей расы. Их жестокость в последние несколько лет весьма возросла, они стали очень высокомерны. «Мы должны заставить их кровью заплатить за свои грехи», — сказал высокий мужчина со свирепым выражением лица. Он стоял рядом со стариком с черепашьим панцирем. «Мы получили доклад патрульной морской команды. По их словам, как люди, так и варвары уже отправили большую часть своих элитных отрядов в различные места. Также они послали подкрепления во все прибрежные города. Я боюсь, что мы потерпим тяжелые потери, если безрассудно пойдем в атаку», — ответила женщина с зеленым лицом, стоящая возле пышно одетой дамы. Лицо мужчины потемнело. Все его тело было покрыто слоем чешуи. Он собирался что-то сказать, но тут раздался голос пышно одетой дамы. «Эта смиренная женщина считает, что святая узнала древнюю тайную технику варварской расы, и мы можем воплотить ее в жизнь. Почему мы должны бояться уничтожения, когда нас ждет успех?» Согласно тому, что видел этот старый министр, древние варвары умели управлять душами, но эта техника требует огромного количества энергии и времени. Неважно, если вы преуспеете, но что, если вы потерпите неудачу? Старик с панцирем сузил глаза и заговорил. Казалось, что его тон несет в себе скрытый смысл. «Значит, старший министр хочет сказать, что эта скромная женщина должна взять на себя всю ответственность. Вы должны знать, что этот вопрос тесно связан с оживлением Восточно-Китайского моря, что является делом первостепенной важности. Более того, в этот раз возможность неудачи будет крайне мала. Все может сильно измениться, если мы отложим этот вопрос. Желает ли старший министр взять на себя ответственность, если это произойдет?» — холодно сказала женщина в пышной одежде. Мадам говорила очень неясно. Этот старый министр не смог понять смысл этих слов. Пожилой мужчина с черепашьим панцирем покачал головой. Обе стороны вступили в ожесточенный спор. Внезапно со стороны почетного места раздался низкий и спокойный голос. «Что ж, не нужно спорить об этом. План вторжения в земли человеческой расы был начат раньше своего времени. Каждому подразделению приказано отступить и удерживать линию фронта. Мадам Лань, позаботьтесь о святой, и помогите ей изучить заклинание как можно быстрее. Старший министр Ву, начните сбор материалов, которые понадобятся для этого заклинания», — сказал старик с парой золотых рогов на голове. После этого он встал и подошел к двери, не дожидаясь, пока кто-нибудь ответит. Затем он исчез. На следующий день Шиму покинул горы Ваньлон. Туман охватывал всю гору, и казалось, что она вся превратилась в облако. Более того, несколько слоев облаков закрывали небо. Казалось, что они находятся в непрерывном движении. Мир между двумя слоями этого моря облаков был прозрачным и пустым. В облаках возвышался гигантский зеленый пик, но было трудно увидеть его основание или вершину. Это делало его похожим на высокую лестницу, которая соединяет два моря облаков. Как будто величественная башня простиралась от земли до небес. На вершине горы виднелся пышный лес. В центре леса было большое прозрачное озеро. Он занимало несколько сотен миль. Цвет озерной воды был как темно-зеленый кусок нефрита. Но самым восхитительным для глаз был древний восьмиугольный павильон, стоявший в центре озера. 9 длинных и извилистых коридоров связывали его с берегом. Молодая девушка держалась за перила павильона. Она была исключительно красива. Она выглядела как фея, которая спустилась с небес. На ней было белоснежное платье. Ее босые ноги выглядели как пара нефритовых слитков. Она смотрела на зеленое озеро. Ее глаза были похожи на дымные облака. Рядом с ней стояла женщина с пышной фигурой. Она была одета в золотую одежду. Ее внешность была исключительно очаровательной. Ее блестящие глаза устремились на сказочную девушку, и в ее взгляде промелькнула нежность. «Что случилось? Почему вы попросили меня прийти сюда в это время?» Глаза сказочной девушки постепенно приняли спокойное выражение. Затем она произнесла легким тоном. «Дорогая Сю, ты решилась, не так ли?» Глаза женщины в золотой одежде выглядели ясными, и выражение ее лица казалось торжественным. «Верно». Сказочная девушка помолчала одно мгновение. Затем она ответила. «Ты действительно хочешь стать сильнее? Что ты сделаешь, если преуспеешь и станешь непобедимой?» Лицо женщины в золотой одежде потемнело, когда она заговорила. «Эта возможность возникает только один раз в 30 лет. Моя учительница сожалеет о том, что не была избрана тогда, и я хочу исполнить ее заветное желание», ответила девушка, похожая на фею. «Может быть, ты, как и твоя учительница, хочешь получить преимущество секты, Хаймеф? Тогда чем это отличается от предательства?» Элегантные брови женщины в золотой одежде дрогнули, когда она заговорила. На ее лице было презрительное выражение. «Не говорите вздора, это хорошо как для меня, так и для секты. Вам не о чем беспокоиться», тонкие брови сказочной девушки нахмурились, когда она проговорила эти слова недовольным тоном. «Хаову не хуже тебя, но почему она не захотела пойти?» Некоторое время женщина в золотой одежде молчала. Затем она заговорила. «Хаову не сможет сломать стену царства Сянь-Тянь за такой короткий промежуток времени. Более того, у нынешнего правителя королевства Даци нет детей. Поэтому Хаову должна будет унаследовать трон в будущем». Сказочная девушка покачала головой и ответила со вздохом. «Этот Шиму, он безразличен тебе, а потенциал этого ребенка намного превзошел ожидания всех старейшин. Похоже, он соответствует твоим стандартам. Разве ты не считаешь так?» Женщина в золотой одежде подняла глаза и спросила. «Я, у меня нет с ним никаких отношений». Сказочная девушка была ошеломлена на мгновение. Затем ее глаза вспыхнули, когда она ответила. «Он действительно безразличен тебе? Разве между вами нет соглашения?» Когда она произнесла эти слова, в глазах женщины в золотом промелькнула лукавая улыбка. Сказочная девушка помолчала мгновение. Внезапно белая тень вспыхнула и переместилась на несколько футов. Затем он несколько раз замерцала, прежде чем исчезнуть в воздухе. «Мое решение не изменится». Голос сказочной девушки раздался издалека. Женщина в золотой одежде посмотрела на отступающий белый силуэт и сжала кулаки. Ее красивые глаза замерцали. Казалось, что она о чем-то думает. В мире мертвого духа огромный горный пик возвышался над землей. Поверхность окружающих скал была глубокого черного цвета. Их окружала холодная и мрачная аура. Земля под горой была покрыта бесплодным песком. Он также был черного цвета. Порывы ветра непрерывно завывали между горными вершинами. Казалось, ветер был похож на черные струны. Это была холодная ци атрибута инь. Но наиболее пугающим было то, что по всему песку были разбросаны многочисленные скелеты. Черепа, кости человеческих и звериных скелетов беспорядочно лежали на земле. Некоторые из скелетов были наполовину погребены в песке. Казалось, что это место стало ареной бесчисленных войн. Везде можно было увидеть многочисленные тела мертвых существ. Выстроившись в длинную очередь, группа человеческих скелетов продвигалась вперед против холодного ветра. Ян Ло возглавлял эту группу скелетов. Пламя души в его глазах мерцало, и в нем был виден слабый след нетерпения. Он двигался вперед огромными шагами. Сила ветра мешала скелетам идти вперед, но Ян Ло не обращал на это никакого внимания. За ним стояла группа человеческих скелетов. Каждый шаг давался им с трудом. Они едва могли идти в ногу с Ян Ло. Они продолжали продвигаться в глубины черного горного пика. Но сила ветра также продолжала нарастать. Настолько, что он начал поднимать песок и пыль над землей. Ветер постепенно превратился в черную песчаную бурю и начал ударяться о тела скелетов. Песчаная буря не повредила Ян Ло. Тем не менее, несколько маленьких и слабых скелетов за ним были подхвачены мощной силой ветра и отброшены в воздух. Затем они упали и разбились на кусочки. Их пламя души постепенно рассеялось. Ян Ло, казалось, не видел этого. Он продолжал двигаться вперед в том же темпе. Через какой-то период времени Ян Ло достиг каньона между двух гигантских вершин. Затем его шаги, наконец, замедлились. Спустя некоторое время раздался прерывистый звук шагов. Более сотни человеческих скелетов последовали за Ян Ло, но теперь за ним шли только 30 или 40 скелетов, которые оказались самыми сильными в группе. Голубое пламя души в глазницах Ян Ло вспыхнуло. Казалось, его что-то спровоцировало. Внезапно его тело задрожало, и он побежал вперед. Через пару секунд он достиг своего места назначения, которое находилось в нескольких сотнях футов от той точки, где он стоял. Рев. Ян Ло открыл рот и испустил невидимую мысленную волну. Группа человеческих скелетов тут же подбежала к нему, и они начали рыть землю руками. Даже Ян Ло начал черпать черный песок с земли. Из-под песка появилось большое количество костей. Казалось, что они лежали там в течение длительного времени. Десятки скелетов мгновенно выкопали яму глубиной в несколько футов. Но почва становилась все тверже, по мере того, как они стали рыть глубже. Для обычных скелетов солдат было очень трудно продолжать копать землю, только ладони Ян Ло были сильными, как и прежде. Он вонзал руки в землю, как в тофу. Яркое пламя в глазах Ян Ло начало мерцать, когда движения его рук становились быстрее. Затем оно стало ярче. Ян Ло оттолкнул кусок черного песчаника с приглушенным звуком. Затем его глазам предстал пепельно-серый скелет. Его кости не разложились, хотя он был глубоко погружен в землю. Фактически, они даже излучали слабый свет. Пламя души в глазницах Ян Ло вспыхнуло. Он начал копать еще быстрее. Вскоре появилось больше частей тела серого скелета. Это были кости, связанные с большим пальцем ноги. Казалось, что это была его правая нога. Тело Ян Ло вздрогнуло, когда он взял кусок кости. Казалось, что он был взволнован. Затем он встал, держа в руке кость. Он схватил костяное копье и ударил по правой ноге с молниеносной скоростью. Правая нога была разбита на кусочки. Ян Ло поставил сегменты костей близко к своему телу. Затем серая кость соединилась с его телом со вспышкой белого света. После этого на поверхности тела Ян Ло появился слой белого света. Затем он окутал его полностью. Белый свет отступил через несколько минут и превратился в несколько белых светящихся шаров. Затем они вошли в его голову. По сторонам разошлась тихая волна. Вспышка грозных мыслительных волн вырвалась из головы Ян Ло и распространилась по окрестностям. После этого цвет пламени души в глазах Ян Ло изменился со светло-голубого на синий. Затем Ян Ло испустил грозную ауру. Она была даже сильнее, чем раньше. Окружающие скелеты опустились на колени, когда почувствовали, что сила Ян Ло возросла. Пламя души в глазах Ян Ло медленно успокоилось, но его свет казался намного ярче, чем раньше. Ян Ло обернулся и посмотрел на окружающих скелетов. Затем они встали, когда он отправил им невидимую мысленную волну. После этого Ян Ло взмахнул руками. Пучок белого света вышел из его рук и погрузился в тела окружающих скелетов. Тела скелетов задрожали, и пламя души в их глазницах стало ярче, чем раньше. Ян Ло поднял руку. Затем он взмахнул костяным копьем и приказал скелетам двигаться вперед.